Утренняя почта доставила Корнелию Ивановичу Удалову авиаконверт, в котором было письмо следующего содержания. «Уважаемый Корнелий, ты приглашен на первый СОС делегатом от земли с правом решительного голоса. Твое явление обязательно. В случае неявления ответственность делит вся земля, которая будет дешифиширована сроком на 34 прокула. Первый СОС состоится с 21 по 36 июля сего года по адресу 14XX20-5%=34. Транспорт, сопровождение, кормление, погребение в случае необходимости. Приемлемую температуру и влажность обеспечивает оргкомитет СОС, созывающий секретарь ОК СОС. Удалов дважды прочел приглашение. Потом подошел к окну и с грустью поглядел на двор.